Мистический фашист Гумилев. Я долго обходил его как поэта и открыл для себя где-то в начале сербских войн или перед ними. Моя жена Наталья Медведева съездила в Россию и привезла из Питера избранное Гумилева. Как личность он меня всегда интриговал. Путешественник по Африке, дважды георгиевский кавалер, расстрелянный за контрреволюционный заговор, написавший пророческое стихотворение «Рабочий». Был он занят отливанием пули, той, которая меня убьет. Это сделал в блузе светло-серой невысокий старый человек. Исподволь я стал читать Гумилева. Интересно, что уже давно, еще в 70-е годы, живя в России, я забраковал поэзию его жены Анны Ахматовой. Я был согласен со Ждановым, охарактеризовавшим ее стихи как стихи буржуазной дамочки, мечущейся между алтарем и будуаром. Позднее я познакомился с идеями и книгами его сына Льва Гумилева. И вот последними пришли ко мне стихи отца. То есть, разумеется, я не раз держал в руках стихи Николая Гумилева, но доселе не мог преодолеть их кажущуюся странную детскую простоту. К 1991 году я был готов. Мне было 47 лет. Я пережил несколько озарений, одно из них в 1976 году, еще одно как раз в 1991 году на фронте вблизи Вуковара. Я понял, что стихи Гумилева двойные. Сверху текст — мелодия, а за мелодией — мистическое содержание. Потому мне в этот раз все открылось. Заблудившийся трамвай, когда через Неву, через Ни и Секу мы прогремели по трем мостам. Мне улыбнулся старик, тот самый, что умер в Бейруте год назад. В это я уже верил крепко. В мистический мир рядом. Для меня одно стихотворение «Жираф» стоит больше, чем роман Достоевского или «Принцесса». В темных покрывалах летней ночи заблудилась юная принцесса. Плачущей нашел ее рабочий, что работал в мрачной чаще леса. Он отвел ее в свою избушку, угостил лепешкой с горьким салом, подложил под голову подушку и закутал ноги одеялом. Читал я крошечной 16-летней Насте, познакомившись с нею в 1998 году. «Принцесса» — это вечный роман о любви, но это также и о мистическом сродстве душ мужчины и женщины, редком сродстве душ. Неужели я и вправду дома? Великолепно гордое стихотворение «Мои читатели». «Капитанов» я запомнил еще по моей харьковской юности. На полярных морях и на южных, по изгибам зеленых зыбей, меж базальтовых скал и жемчужных шелестят паруса кораблей. Быстрокрылых ведут капитаны, открыватели новых земель, для кого не страшны ураганы, кто изведал мальмстрёмы и мель, чья не пылью прокуренных хартий солью моря пропитана грудь, кто иглой на разорванной карте отмечает свой дерзостный путь и, взойдя на трепещущий мостик, вспоминает покинутый порт, отряхая ударами трости клочья пены с высоких ботфорт, или бунт на борту обнаружив, из-за пояса рвет пистолет, так что сыплется золото с кружев с розоватых брабантских манжет. Гумилев разительно отличается от других русских поэтов вообще и от других акмеистов. Может быть, он и есть единственный акмеист, в конце концов, это он создал это направление в поэзии. Поэзия агрессивной жизни, стоицизма. Углубясь в неведомые горы, заблудился старый конквистадор. Там он жил в тени сухих смоковниц, песни пел о солнечной Кастилье, вспоминал сражения и любовниц, видел то пищали, то мантильи. Смерть пришла, и предложил ей воин поиграть в изломанные кости. Такого нет у русских поэтов. У них слезы и сопли. Он воспел Африку. Оглушенная громом и топотом, погруженная в грохот и дымы, о тебе, моя Африка, шепотом в небесах говорят серафимы. Он воспел войну. Мы четвертый день наступаем. Мы не ели 4 дня. О, как сладко рядить победу, словно девушку в жемчуга, проходя по дымному следу отступающего врага. Гумилев — это наш Киплинг, это наш Пьер Лоти. Но помимо этого, он один отдувается в нашей поэзии за Леконта де Мия, за Хоз Мария Эродия и всю Парнасскую школу. Мистическая мужественность присутствует в биографии поэта Гумилева-мореплавателя и стрелка. А такие стихи, как «Ода Данунцо», «Ольга», там, где ломали друг другу крестцы с голубыми свирепыми глазами и жилистыми руками молодцы, стихи из римского быта «Царица» могут служить поэтическими иллюстрациями книги Юлиуса Эволы «Языческий империализм» или «Конану варвару». Элемент протофашизма присутствует в лошадиных дозах в стихах Гумилева. Наряду с элементами футуристического фашизма в стихах Маяковского, Гумилев – экзотический в России поэт протофашист. Ну и, разумеется, он весь пропитан мировой историей с 2 заглавных букв. Это высококультурный поэт. Его мысли высоки. Есенин, конечно, народный любимец, но он оперирует 3 цветами – зеленый, белый и черный. У Гумилева целая палитра, тканая из истории, географии, естественных наук, путешествий, экзотики, и, конечно, все это закутано в мистику. Бритая лошадиная голова, удой, погон, 2 Георгия на гимнастерке. Вот он, Николай Степанович Гумилев. Каждый становится тем, кого у него хватает дерзости вообразить. Вот и Гумилев. Однако вообразить себя героем опасно, ибо все вокруг героя превращается в трагедию. Большевики его расстреляли, тем самым добавив к его судьбе и стихам крепости трагедии. Еще, как и все великие мужчины, он боролся с женщиной. «Я пробрался вглубь неизвестных стран. 80 дней шел мой караван, и в стране озер 5 больших племен слушались меня, чтили мой закон. Древний я отрыл храм из-под песка, именем моим названа река, и, тая в глазах злое торжество, женщина в углу слушала его». Женщина распространила свое злое торжество так далеко, что спустя 40 лет молодой Бродский и поэты питерской школы поклонялись вульгарной советской старухе Ахматовой, а не ее высокородному мужу. Элегантный Николай Степанович сдержанно мерцает в вечности. Его исторические стихи-шедевры, которых нет в базарном Эрмитаже, не в убогом по сравнению с европейскими музеями музея имени Пушкина в Москве, близок к Гумилеву у нас только террорист СССР Борис Савенков.